Глава 5. Комедия начинается. Критика, позволившего себе, как и прочие мужчины, улыбнуться, следовало скорее жалеть, чем порицать. Ирландец незаурядно талантливый, он вступил в жизнь с высокими идеалами и верою в то, что сможет всегда придерживаться этих идеалов. Он надеялся служить искусству и быть честным в своем служении. Но однажды он не сдержал своего бурного темперамента и, сводя личные счеты, кому-то отомстил. С тех пор он не знал, когда сорвется с цепи и когда вновь обретет покой. Более того, вскоре он уже и не старался сдерживать охватывавшую его по временам ярость. Идеалы покинули его один за другим. Он жил теперь отшельником, наедине с самим собой. Утратив чувство достоинства и стыда, он искал забвение в виски. Этот злобный человек нуждался в сожалении и находил удовлетворение только в выпивке. Прежде чем прийти к Бьянке, он уже выпил за завтраком, но к четырехчасовому чаю винные пары, заставлявшие его находить мир весьма приятным, испарились, и он мучился желанием снова выпить. Очень возможно также, что эта девушка с ласковыми глазами вызвала в нем вожделение. Возможно, что он захотел ею обладать, а так как это было недостижимо, то его охватывало естественное раздражение при мысли, что ею обладал или мог обладать кто-нибудь другой. Наконец, быть может, он как мужчина неодобрительно относился к женскому творчеству, что и обусловило неприятный уклон его мыслей. Дня через два в ежедневной газете появилась маленькая заметка без подписи. Нам известно, что картина «Тень», написанная Бьянкой Стон, женой писателя Хиллари Деллисона, будет скоро выставлена в галерее Бен Кокса. Это произведение ультрасовременное. Сюжет картины не прельщает. Женщина, по-видимому, уличная, стоящая под газовой лампой. Живопись какая-то анемичная. Если бы мистер Деллисон, считающий этот тип интересным, воплотил его в какой-нибудь из своих очаровательных поэм, он бы не вышел таким бескровным. Бьянка передала Хиллари за завтраком эту зеленовато-белую газетную вырезку. Кровь залила его лицо. Бьянка пристально смотрела, как он краснел. Правильно это или неправильно, но философы утверждают, ничтожные явления, будучи последними звеньями цепи, приводят к великим событиям благодаря тому, что им, этим явлениям, предшествует целый ряд других. До этого дня между Хиллари и Бьянкой не было и признаков отчуждения, но с этого момента все изменилось. После 10 часов вечера жизнь каждого из них шла своим путем, словно они жили в двух разных домах. Перелом этот не сопровождался ни сценами, ни упреками, ни объяснениями. Достаточно было только одного поворота ключа. Не было необходимости прибегать к каким бы то ни было объяснениям. Дверь была замкнута, а этого было совершенно достаточно для такого человека, как Хиллари. Его деликатность, боязнь показаться смешным, его способность вглядываться в прошлое и уходить в самого себя исключали необходимость дальнейшего объяснения. Оба чувствовали, что в сущности нечего и объяснять. Ничего вовне не произошло, к чему можно было бы придраться и разорвать супружеские отношения. Все было значительно глубже. Она страдала. Ее женское самолюбие было уязвлено, она чувствовала, что он больше ее не любит, и жаждала отомстить. Утром, через несколько дней после происшедшего, перед ними предстала та, которая помимо своей воли вызвала разрыв. Девушка вошла в кабинет к Хиллари, остановилась в своей обычной позе терпеливого ожидания и поделилась с ним своими обычными новостями. По обыкновению, это были мелочи. Она казалась беспомощной, словно ребенок, прищемивший палец. У нее не было работы. Она задолжала за неделю квартирной хозяйке и не знала, что с ней будет дальше. Миссис Деллисон больше не приглашала ее, а она не знала, в чем провинилась. Эта картина была кончена, ей это было известно, но миссис Деллисон говорила ей, что собирается писать другую. Хиллари молчал. К ней являлся этот старый джентльмен. Мистер Стоун. Он приглашал ее приходить к нему ежедневно на 2 часа, от 4 до 6, переписывать его книгу, по шиллингу в час. Может ли она приходить? Он сказал, что для переписки понадобится несколько лет. Хиллари не отвечал, он молча смотрел в камин. Маленькая натурщица посмотрела на него. Вдруг он повернулся к ней и взглянул ей в лицо, но, по-видимому, взгляд его обещал девушке мало хорошего. Этот критический взгляд выражал некоторое сомнение. Так мог бы он смотреть на фолиант, ценность которого представляется сомнительной. «Как вы думаете, не лучше ли вам опять вернуться в деревню?» — сказал он наконец. Маленькая натурщица горестно покачала головой. «О, нет! Но почему же? Эта жизнь вас вовсе не устраивает». Девушка опять взглянула на него, затем печально заметила. «Я не могу туда вернуться». «Отчего? Разве там с вами плохо обращались?» Она покраснела. «Нет, но я не хочу туда возвращаться». По лицу Хиллари она, по-видимому, поняла, что его деликатность не позволяет ему больше расспрашивать. Лицо ее прояснилось, и она прошептала. «Старый джентльмен говорит, что это сделает мое положение независимым». «В таком случае, — заметил Хиллари, пожимая плечами, — вам лучше принять его предложение». Она ушла. Идя по дорожке сада, она обернулась и посмотрела на окно его кабинета, точно желая выразить свою благодарность. Подняв голову от своей рукописи, он увидел, как она выглядывала из-за решетки сквозь кусты сирени. Вдруг она подпрыгнула, как девочка, выбежавшая из школы. Хиллари был потрясен. Этот прыжок был для него ярким светом фонаря, внезапно осветившим темную улицу жизни другого человека. Ярким блеском осветилась перед ним заброшенность этого ребенка, одиночество его, без денег и без друзей среди этого громадного города. Прошли январь, февраль и март. Маленькая натурщица ежедневно приходила переписывать книгу «Всеобщее братство». В комнату мистера Стона никогда не входила ни одна служанка. Он настоял на том, чтобы платить за свое помещение. Оно находилось в нижнем этаже. Всякий, кто проходил мимо его двери между 4 и 6 часами, слышал его голос. Он медленно диктовал, иногда даже произнося слова по слогам. В эти часы у него вошло в привычку перечитывать все то, что он написал в предыдущие 7 часов. В 5 часов неизменно слышался звук чашек и блюдечек, который часто заглушался голосом маленькой натурщицы, мягким, монотонным, таким деловитым. Она сообщала старику какие-нибудь пустяки. Раздавался и голос мистера Стона, он тоже делился с ней своими мыслями, но было совершенно ясно, что между замечаниями старика и девушки нет никакой связи. Как-то раз дверь была открыта, и Хиллари случайно услышал их беседу. Маленькая натурщица. «Мистер Крид говорит, что он был дворецким. У него сделался такой нехороший нос?» Молчание. Мистер Стон. «В те времена люди были исключительно заняты мыслями о себе. Их занятие казалось им важным». Маленькая натурщица. «Мистер Крид говорит, что все его сбережения ушли на лечение его болезни». Мистер Стон. «Это было не так». Маленькая натурщица. «Мистер Крид говорит, что привык ходить в церковь?» Мистер Стон. Внезапно. «С 700-го года не было ни одной церкви, достойной того, чтобы в нее ходили». Маленькая натурщица. «Но он давно не ходил». Хиллари прошел мимо открытой двери и мельком заглянул в комнату. Она сидела и держала в руках запачканных чернилами ломоть хлеба с маслом. Слегка приоткрыв рот, она собиралась откусить кусок. Ее глаза были с любопытством устремлены на мистера Стона. В прозрачной руке он держал чайное блюдечко, вперив неподвижный взгляд в пространство. Как-то раз в апреле мистер Стон появился в дверях кабинета Хиллари. Еще до его прихода разнесся запах домотканого сукна и печеных картошек, запах, который обыкновенно сопровождал его. «Она не пришла», — сказал он. Хиллари положил перо. Это был первый настоящий весенний день. «Не пройдетесь ли вы со мной вместо этих занятий, сэр?» — спросил Хиллари. «Хорошо», — сказал мистер Стоун. Они пошли в Кенсингтонский сад. Хиллари шел, опустив голову, а мистер Стоун, устремив свой взгляд в пространство, погруженный в свои мысли и слегка выставив вперед серебряную бороду. Сияли звезды крокусов и нарциссов. Почти на каждом дереве ворковали голуби, в каждом кусте заливался черный дрозд. По дорожкам возили в колясочках детей. Это место отвели для них. Отсюда можно было наблюдать за маленькими грязными девочками, нянчившими грязных младенцев, прислушиваться к непрекращающейся болтовне этих бедно одетых ребят и размышлять о великой проблеме социальной несправедливости. Аристократические бэби в своих колясочках задумчиво посасывали соски. Впереди колясочек выступали собаки, а сзади шествовали няньки. Красочная дымка овивала далекие деревья, окутывая их багрянцем. Умирающие лучи солнца придавали шафранный оттенок небу. Такой день рождал в сердце томление, подобное тому, какое луна вызывает у детей. Мистер Стоун и Хиллари сели на Броуд-Уоке. «Вязы», — произнес мистер Стоун. «Неизвестно, когда они получили свой теперешний облик. У них одна общая душа. То же самое и с человеком». Он замолчал. Хиллари неуверенно посмотрел по сторонам. На скамье они сидели одни. Снова раздался голос мистера Стоуна. «Их единая душа заключается в их форме и равновесии. И то, и другое сохраняют они из века в век. В этом их жизнь. В настоящие дни...» Его голос стал затихать. Он совсем забыл, что он не один. «Когда у людей нет вкуса к обобщению своих идей, они хорошо бы сделали, если бы посмотрели на эти деревья. Вместо того, чтобы воспитывать множество маленьких душ на пище, созданной из разных теорий о будущей жизни, они бы озаботились об усовершенствовании своих настоящих форм и этим путем создали бы более ценную, достойную, единую душу человека». «Вязы, думается мне, всегда считались опасными деревьями», — заметил Хиллари. Мистер Стоун, посмотрев искоса на зятя, сказал: «Вы, кажется, говорили со мной». «Да, сэр». Мистер Стоун загадочно сказал: «Пройдемся». Они встали и побрели домой. Маленькая натурщица сама объяснила Хиллари причину своего отсутствия. «Я получила приглашение». «Еще работа?» «Друг мистера Френча». «Так, кто же?» «Мистер Деннард. Он скульптор. У него студия в Джельси. Он хочет, чтобы я ему позировала». «Так». Она взглянула на Хиллари и поникла головой. Хиллари посмотрел в окно. «Знаете ли вы, что значит позировать скульптору?» Голос маленькой натурщицы раздался позади него, по обыкновению деловитый. «Он говорит, что у меня как раз такая фигура, какую он все время подыскивал». Хиллари продолжал смотреть в окно. «Я не думал, что вы начнете позировать ногой». «Я не хочу вечно бедствовать». Хиллари обернулся, пораженный странным тоном этих неожиданных слов. Девушка была освещена солнцем. Ее бледные щеки горели, алели полуоткрытые губы, бывшие прежде такими бледными. В широко открытых глазах дрожал мятежный огонек. «Я не хочу всю свою жизнь переписывать книги». «Что ж, прекрасно». «Мистер Делисон, право, я не то хотела сказать. Я буду делать то, что вы мне скажете. Да, я буду все делать, все». Хиллари с сомнением посмотрел на нее. Его критический взгляд как будто говорил: «Что-то такое в вас кроется. Правда ли, что вы искреннее создание, или же...» Это был тот взгляд, который так расстроил ее раньше. Наконец он сказал: «Поступайте, как хотите. Я никогда никому не советую». «Но вы не хотите, чтобы я...» «Я знаю, что вы не хотите. Конечно, если вы не хотите, то я с радостью откажусь от этого». Хиллари улыбнулся. «Вы не любите писать у мистера Стона?» Лицо маленькой натурщицы сложилось в гримасу. «Мне нравится мистер Стон. Это такой забавный старый джентльмен». «Это общее мнение», — улыбнулся Хиллари. «А знаете ли, что мистер Стон думает, что мы забавны?» Маленькая натурщица тоже слегка улыбнулась. Около нее в полосе солнечного света сверкали миллионы золотистых пылинок, и в этой полосе она казалась юной тенью весны, ожидающей, что пошлет ей этот год. «Я готов», — проговорил у двери мистер Стон, и этим прекратил дальнейший разговор. В доме к девушке, по-видимому, относились хорошо, но все-таки иногда происходили маленькие инциденты, которые показывали, что отношение к бедным и беспомощным, внешне дружелюбное и любезное, окрашивалось другим чувством, тем, что Хиллари называл «социальной совестью». Только за 3 дня перед тем, как Хиллари размышлял, сидя под бюстом Сократа, Цицилия за завтраком сделала следующее замечание. «Конечно, я знаю, что никто не в состоянии разобрать его почерка, но я совершенно не представляю, почему отец не диктует машинисту вместо этой девочки. Работа шла бы вдвое скорее». Бьянка ответила не сразу. «Может быть, Хиллари это знает? Тебе не нравится, что она сюда приходит?» «Пожалуй». «А что?» «Ты сказала таким тоном». «Мне было бы безразлично, если бы она приходила только для этого». «А разве она приходит для другого?» Цицилия быстро взглянула на свою вилку и поспешила добавить. «Конечно, отец — удивительный человек». 3 следующих дня Хиллари не бывал дома в те часы, когда приходила маленькая натурщица. Была и другая причина, заставившая его не погнушаться навестить миссис Гукс в Хоунд-стрите, Кенсингтон. Это было утро 1 мая.